Наталья Горбаневская. Письмо внучке Нюсе. «Милая моя Нюся, я только что, 4 февраля, пишу 6-го, вернулась из Нью-Йорка, где был фестиваль под громким названием «Шедевры русского андеграунда», и я оказалась одним из этих шедевров. Фестиваль устраивало тамошнее общество камерной музыки, и музыкальная программа была действительно вся потрясающая. Я не была на первом из трех концертов, так как нас, стихотворцев, пригласили не к началу фестиваля, но видела его программу. Шостакович, Шнитке, Уствольская, которую я никогда не слышала. Но один мой нью-йоркский приятель сказал, что для него это оказалось самым замечательным и прочее. А в тех двух концертах, которые я слышала, самое сильное впечатление на меня произвели сочинения Сильвестрова и Кончели. У вас в Москве их, конечно, играют, так что поди послушай когда-нибудь. Ходишь ли ты вообще на концерты? Думаю, что да, раз сама начинала учиться музыке. Мне очень жаль, что ты бросила. У меня у самой ни слуха, ни голоса, и я всю жизнь завидую музыкантам. Кроме концертов и лекций о музыке советских времен, ты видишь, что русский андеграунд тут был очень условен. Кроме украинца Сильвестрова и грузина Кончели, были и люди из других бывших советских республик, а ныне самостоятельных государств. На фестивале была выставка двух фотографов и два поэтических вечера. И к ним тоже лекция и дискуссия о поэзии, но я туда не пошла, так как дискутировали по-английски, а я по-английски не намного больше могу сказать, чем «I don't speak English», а понять еще меньше. Я ведь довольно глухая, поэтому на всех языках говорю лучше, чем понимаю. А можно сказать и так, понимаю еще хуже, чем говорю. Сначала организаторы фестиваля планировали эти вечера как некий довесок. И план был такой, что два русских поэта, живущих в Америке, будут читать на этих вечерах стихи разных русских поэтов в оригинале, а американские поэты в переводе. Но потом они... Организаторы где-то достали денег и пригласили поэтов из России, Европы и из самой Америки, оплатили дорогу, гостиницу и еще дали на карманные расходы. Поэтому стихи в оригинале читали сами авторы, а в переводе, как и планировалось, два американских поэта. Но мне позволили прочесть еще и стихи без перевода, так как на время фестиваля как раз приходилась 7-я годовщина смерти Иосифа Бродского, и я прочла стихи, которые когда-то написала, узнав о вынесенном ему приговоре. Знаешь ли ты всю эту историю? Если нет, найди и прочти. Если не найдешь, я тебе напишу, как это было. А потом тот стишок, что я написала на его смерть. Новые восьмистишие, 7. Я их тебе посылаю, чтобы ты видела, что к чему. Перед 3 стихотворениями Иосифу Бродскому я все-таки попросила перевести мое к нему объяснение, так как оно имело прямое отношение к камерной музыке, а значит, могло быть интересно и организаторам, а слушателям, среди которых, наверное, были немало постоянных посетителей концертов этого общества. Эти стихи я написала, как выше сказано, узнав о приговоре Бродскому. Его приговорили к 5 годам ссылки за тунеядство. А на самом деле за то, что он писал стихи, которые не нравились советским политическим и литературным властям. Я узнала об этом в антракте концерта камерного ансамбля старинной музыки под управлением Андрея Волконского. Тоже, кстати, замечательный композитор. И его тоже играли на этом фестивале. А в СССР его сочинения исполнялись всего лет 6, последний раз в 62-м году, и в 73-м он эмигрировал. В программе концерта был, среди прочих старинных композиторов, и немецкий композитор XVIII века Телеман. Вот отсюда в стихах Бродскому попали и музыка вообще, и Телеман, «Дально человек». По-немецки «ман человек», а «теле» – по-гречески «дально», как в телефоне, телеграфии и вообще всякой телесвязи. Поэтические вечера прошли с аншлагом, то есть все билеты были проданы, и даже мы не могли помочь своим знакомым, которые не позаботились обзавестись билетами заранее. Причем публика была большей частью чисто американская, хотя и тамошних русских было много. Газета «Нью-Йорк Таймс» написала, что такого, чтобы на поэтические вечера были проданы все билеты, не бывает, потому что не может быть. Правда, по рассказам моих нью-йоркских друзей, в Америке сейчас вообще резко повысился интерес к поэзии, и более того, к стихам с рифмами и метрическим ритмом. Если каких слов не понимаешь, напиши мне, я тебе все в следующем письме объясню. Интересно, что такой поворот, а то у них все писали верлибром, отчасти связан с распространением музыки рэп и пение в ее ритме. Ты, наверное, знаешь, что такое рэп, а я вот только знаю, что такой вид музыки существует. А что такое, с чем ее едят, понятия не имею. Но спасибо и за то, что заставляет слушать стихи. Кроме того, в те же дни у некоторых поэтов были выступления перед русской публикой. У меня даже два, и на первом среди слушателей был, например, Михаил Барышников. Если ты не знаешь, кто это, спроси у мамы. Когда я приехала в Нью-Йорк, там стояла почти русская зима. Снег лежал отчасти и на улицах, а в Центральном парке все было бело. Я раньше несколько раз бывала в Нью-Йорке, но до Центрального парка у меня все как-то руки не доходили, то есть ноги. А в этот раз я жила в гостинице в двух шагах от него, и когда собралась в музей Метрополитен, оказалось, что самый короткий путь – пройти наискосок через Центральный парк. Когда я пошла в музей Метрополитен второй раз, то я немного проехала на автобусе, а потом пошла опять по Центральному парку, по его северной окраине, а жила почти на углу Западной и Южной. И там был каток, который расчищали от снега, но еще никто не катался, это было утром. Перед катком памятник Гансу Христиану Андерсену вместе с гадким утенком, который поставила датская община США. А за катком тоже бронзовая Алиса с белым кроликом, но он не белый, а опять-таки бронзовый. Сумасшедшим шляпочником и чеширским котом, и вокруг них детская площадка. И уже в самом углу парка еще одна детская площадка, и написано на бронзовой же табличке, какой миллионер позаботился о том, чтобы ее тут устроить, перед ней стоят три медведя. Нет, три страшных медведя. Один на задних лапах, готовый броситься, а по сторонам два на четырех лапах и тоже явно изготовившихся к атаке. Но нигде не написано, кто автор этой скульптуры. Я специально обошла ее всю вокруг. Нет, ничего, никакой таблички, ни бронзовой, ни хотя бы фанерной. Скульптор остался неизвестным. А в музей Метрополитен я попала тоже впервые в жизни. Когда я это сказала по телефону твоему дяде Ясику, он меня спросил, «Так зачем же ты раньше туда ездила?» И он прав. Если у человека даже нет никакой другой цели, то ради одного этого музея стоит поехать в Нью-Йорк. А если есть другая цель, как она была у меня всегда, в том числе и теперь, все равно надо идти в музей каждый раз. Недаром, побывав там единожды, я через день отправилась туда снова. Там множество замечательных картин, но меня больше всего потряс Дега. Знаешь, у нас в Париже есть замечательный музей Орсе. Когда ты приедешь, мы обязательно туда пойдем, где самое лучшее в мире собрание импрессионистов и постимпрессионистов. Это вообще музей XIX века, но Дега в музее Метрополитен не уступает нашему парижскому собранию. А кроме того, вообще, когда я стояла перед этими картинами, у меня было ощущение, которого раньше никогда не было даже в Орсе, что Дега попросту лучший художник всех времен и народов. Там и другие замечательные художники, такие самые главные, как Сезанн, Ван Гог, Эдуард Мане. Но все-таки в Париже и в Голландии, где два музея Ван Гога, я видела всех этих художников побольше картин, и зачастую более важных. А Мане еще замечательные есть в Лондонской национальной галерее. Посылаю тебе несколько открыток Дега, Сезанна и Ван Гога из собрания музея Метрополитен. Пойдя во второй раз, я видела и старых художников, голландцев, итальянцев. Зал старых испанцев был закрыт, но от них все-таки опять вернулась к Дега. Все это письмо я пишу по Токуджаву, под компакт-диски, которые купила в Нью-Йорке, а точнее на Брайтон-Бичи. Это такой район, где живет великое множество русских эмигрантов. Идешь, вывески на магазинах и ресторанах по-русски, конечно, и по-английски. И там я тоже побывала впервые. Видишь, сколько у меня было впервые в Нью-Йорке в мои почти 67 лет. А представляешь, сколько у тебя в жизни будет всяких впервые. Только в Париже, когда приедешь, ты побываешь уже во второй раз. Но в музее Арсе впервые.